Светлячки. «Светлячки назад не возвращаются», — сказал дед, сидя на нижней ступеньке крыльца. «А куда им возвращаться?» «Мне отец рассказывал, будто это звезды, упавшие с небосклона. Летними ночами, — так он говорил, — Бог вытряхивал печурку и перевернул ее вверх дном. Вот уголья и разлетелись в разные стороны». «Беги-ка», — подначивал он, — «налови светляков». «Ну, я бывало, как побегу, так по светлячку в каждой руке несу». «Давай я тебе пару штук принесу», — вызвался Дуглас. «Вот спасибо». Дуглас передвигался беззвучно. Уже стемнело, на небе горели звезды, а в траве точно так же горели светлячки. «Почему-то больше не светятся». «И верно. Ты кулачок-то не сжимай». «Погасли!» «Это они с перепугу». Светляки перекочевали в дедову ладонь, подставленную чашей. Прошло совсем немного времени, и они снова засветились. «Вот бы мне изнутри светиться!» «Ты и так светишься, дружок. Все мы, бывает, светимся. Поэты, к примеру, пишут: «Любовь сияет чистым светом». Вот тебе подтверждение. Что прекрасно, как этот свет, то дорогого стоит. Да я не в том смысле. А я давеча видел, как ты на маму смотришь. Хоть книжку читай в темноте рядом с твоей рожицей. Ну, так точно, сэр. Дедушка поднял светлячков повыше. Давай-ка их отпустим, чтоб светились. Он раскрыл ладонь. Светляки взмыли в воздух, загораясь мягкими огоньками. «Любовь — прекрасная штука, сэр, доложу я вам. А вот мы на утренниках, когда любовь начинается, встаем и выходим из зала, попкорна там купить или в туалет сбегать. Вас можно понять. Иногда такие глупости показывают, хорошо хоть не каждую субботу. А нас с бабушкой часом в кино не показывают?» «Нет, откуда?» «А маму с папой? Себя, братишку, не видал на экране?» «Нет еще». «Думаю, и не увидишь. Равно как и приятелей твоих, и тетушек с их мужьями, и наших квартирантов. Если только прослышишь, что в киношке «Элит» крутят фильм про нас с бабушкой, про мать с отцом, про всю нашу родню, про жильцов, сразу меня зови. Я с тобой пойду. Будем аж до полуночи сидеть в зале, покуда нас не выметут с мусором. А до той поры, Дуглас, смело бегай отлить, когда на экране пойдут всякие глупости. У тебя голова правильно устроена. Всем известно, любовь совсем не такая. Чарли Хенвуд говорит: одна надежда, что это все вранье. А ты, видно, задумываешься, где ж тогда правда? Вот как раз об этом я тебе и толкую. Любовь там, где мы с тобой, и бабушка, и все наши дети-внуки, и племянники, и жильцы. В наших отношениях, за вычетом ссор и размолвок. Вот и все, ничего заумного. Это когда среди расприй стараешься жить с миром. Это когда бабушка печет пироги с тыквой, а я вырезаю для тебя свисток из орешины. Это когда ты сидишь вот так, как сейчас, и слушаешь, не перебивая. И когда вы с братишкой ложитесь спать зимним вечером и греете ноги ступню о ступню. Когда мама ждет отца с работы и смотрит на часы, не стряслось ли какой беды. Когда за ужином всем весело. Когда Нива садится за пианино, и мы хором поем. Это когда можно отдохнуть на веранде, а по осени перебраться в дом и сразиться в шашки. И много чего другого, всего не перечесть. Но чтобы увидеть такое в кино, на субботнем утреннике, должно случиться чудо. Да и на вечерних сеансах не лучше. Раз в год, может, появляется что-нибудь стоящее. А так, по моим понятиям, все больше показывают скопище кроликов, которые дубасят друг друга по башке. Знаешь ли ты, почему в фильмы вставляют эти сцены с поцелуями? Да потому что киношникам сказать больше нечего. Пустого человека сразу видно. Когда будут показывать всякие глупости, Дуглас, смело выходи из зала и пережидай на углу. Вот продавец попкорна держит кошку с котятами. У них и то любви поболее, чем тебе за твои же 10 центов в кино покажут. Не давай себя дурить. Поцелуй — это лишь первая нотка первого такта. А дальше пойдет симфония, но может случиться и какофония. То-то давка будет на выходе. Зачем вообще нужна эта любовь? Ну как же. Она, можно сказать, смазочное масло. Трение устраняет. Ведь в жизни как? То на чей-то локоть напоришься, то сам кому-нибудь ногу отдавишь. Люди почем зря мутузят друг друга поварешками, причем без злого умысла. А потому надо заранее погрузиться в эту купель с чистейшим маслом, иначе далеко не уедешь. Тормоза сгорят на первой же миле.